Он как-то встречал Сусанку пару раз, и она весьма призывно ему полуулыбнулась. Но еще раз внимательно присмотревшись к ней, он абсолютно уверился, не она была весной. Тем вечером Макс сильно напился, один, никого видеть не хотел. Утром было совсем погано, муторно, и он вдруг подумал, а не вернуться ли ему домой в Грозный и уйти на войну? Или убьют, или орден дадут. Правда, возраст у него не тот, но может пойти не к федералам, а к боевикам. У кого служить, под какими знаменами сражаться, Максу было без интереса. Главное, он будет при мужском деле. Он станет воином, а не вонючим водилой. Может, даже лучше к маджахедам? Ведь по матери он чеченец. И от этих боевых мыслей он незаметно перешел к мирным. Вспомнил дядю Валеру, который очень похож на отца. Вспомнил Гульку, по которой вдруг, он это понял, сильно скучает. Даже Тамарку вспомнил и честно признался себе, что хамил ей. А уж в последний раз просто сказал «грешное и непотребное, ваш поганый дом». Разве мужчина может такое сказать о доме, в котором живут его родная сестра и дядька? Он-то говорил это Тамарке и имел в виду ее дом, но... В общем, был Макс в раздрызге и был готов к миру, хотя собрался на настоящую войну. Парадоксы человеческого существа. Недолго думая, он глянул на часы. Было ровно 11. Дядя Валера, наверное, уже дома. Надел майку, которую он уже снял на ночь, и отправился по знакомому адресу. В этот вечер все были дома. Не разбрелись по комнатам. Сидели на кухне, пили чай и болтали. Так, обо всем и ни о чем. Тамара была довольна, что Валерка теперь приходил все же пораньше, и можно было с ним о чем-то поговорить, а не вваливался, как огородное пугало. Гуля как-то постепенно забывала о брате. Такая уж она была, как говаривала одна пожилая северная женщина, и не види, и не бриди, что означает «не видишь и не думаешь», и тоже была в неплохом настроении. Они с Сонечкой решили что-нибудь придумать с Сусанкой, к примеру, послать ей записку, как бы от почитателя. В общем, никто не ждал звонка, который внезапной тревогой зазвенел в квартире. За столом замерли. Кто бы это так поздно? Только Валерка сорвался сразу, и из передней послышался его радостный вскрик. «Макс! Вот молодец, что зашел!» Тамара и Гуля переглянулись, и Тамара только успела прижать палец к губам и сделать приятное лицо. Совершенно счастливый Валерка ввел в кухню Макса, довольно сумрачного и как бы поникшего, малость неухоженного. В общем, заметно было, что живет он не в семье, а в общежитке. Надо сказать, что из всех троих, живших вместе, один только Валерка искренне и глубоко переживал ссору с Максом, его отъезд и обрыв всяческих отношений. «Вот он, пропащая душа, любите и жалуйте», — кричал Валерка на всю квартиру. Тамара хотела было сделать ему замечание, но вовремя опомнилась и промолчала. «Не надо, пусть вопит». И удивилась. Как же, выходит, Валерка переживал? А она не замечала. Надо бы зарубку на лбу сделать, повнимательнее с мужем, или как там у Жванецкого. Потщательнее, ребята. Макс довольно членораздельно сказал. «Здравствуйте, приятного аппетита». И вдруг исчез в передней. Вернулся с коробкой конфет и бутылкой шампанского. Тамара преувеличенно весело сказала, потирая руки. «Садись, Макс, гуляем. Шампанского хочу, жуть. Все думала сегодня, чего-то хочу, а вот чего? Сейчас только поняла, шампанского». Валерка засуетился. «Давай, брат, открывай. Видишь, у женщин жажда». В этом несколько театрализованном представлении не принимала участия Гуля. Она была и ошарашена поздним приходом Макса, и обрадовалась, конечно. Но что-то тоскливо сжалось в душе. Опять он станет ею командовать, воспитывать, еще что-нибудь придумает. Тамара скоренько собрала на стол, что получше. Макс открыл шампанское. Принесли самые гостевые фужеры и уселись. Тамара краем глаза отметила, что Гуля молчалива. А Макс на сестру еще и не посмотрел. Он вообще ни на кого не смотрел, уперся взглядом куда-то в сторону. «Ну», — сказал Валерка все тем же преувеличенно радостным тоном, — «за дружбу навек. Мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться. Ни к селу, как говорится, ни к городу, — завершил тост Валерка. Тамара также привлечная вещь села, расхохоталась и начала первой чокаться. Она почувствовала, как съежился после Валеркиных прибамбасов дурацких Макс. И ей стало его жаль. Разве он виноват, что родился таким бешеным? А совладать с собой не умеет. Мальчишка же еще. «Максик», — сказала она же безо всяких преувеличений, — «давай поешь. Небось там в общежитии ничего не готовишь, на одной столовке проезжаешь». Макс возразил, что, мол, он себе готовит, всегда умел, а теперь просто повар первого класса. Тамара заявила, что в воскресенье он сделает полный обед, а они проверят. Валерка расхохотался. Гуля что-то пискнула и неуют рассосался. Валерка заявил, что они с Максом в воскресенье с утра пойдут на рыбалку, а потом вдвоем забацают такую уху, какую женщины сготовить никогда не смогут, хоть возьмутся в десятером и с пятью кулинарными книгами. Такой разговор мог продолжаться до бесконечности, потому что им дирижировала опытная в таких ничемушных беседах Тамара. В основном участвовали они двое, Тамара и Валерка, изредка вытаскивая Макса хотя бы на односложные ответы. Тамара считала, что начало должно быть таким, чтобы Макс почувствовал, что здесь с ним не враги, а близкие, родные люди. На Гулю, которая сидела молча, Тамара пока не реагировала. Пусть посидит, без бесед, придет в себя. Максу надоела болталовка, ведь он не за этим сюда пришел. И сейчас почти сожалел, что заявился. Надо было пережить минутную слабину и стал бы себе спокойно у себя сейчас спать в общежитии. А теперь сиди болваном и слушай Тамарку, которая рекой разливается. Он подумал, что либо надо теперь же уходить, либо говорить то, с чем пришел. Хотелось честно уйти, но он понимал, что больше уже не придет никогда. И ему стало жаль дядю Валеру, у которого при всем смехе и всей трепотне были грустные глаза. И в какую-то небольшую паузу Макс вдруг сказал: «Дядя Валера, тетя Тамара». Гули не назвал, много чести соплюшке, да и сердился он на нее. Он это понял, когда вошел на кухню и увидел сестру. «Извините меня за то, что я оскорбил ваш дом». И вдруг, не зная, как это получилось, он ощутил слезы на лице, и глаза дико защипало от их горечи. Этого Макс от себя не ожидал. Хотя то, что он тогда крикнул, пусть только сестре и Тамарке, не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Он все время вспоминал отца, и в воспоминаниях отец был суров, с нахмуренным лицом и даже каким-то выражением отвращения к нему, Максу. Отец никогда бы не простил такого. За столом наступила полная тишина. Все оторопели от вида плачущего Макса. Тамара тут же хотела все загладить какой-нибудь безмозглой репликой по поводу погоды, природы или еще чего-нибудь подобного, но вдруг почувствовала, что нельзя. Ни в коем разе. А что делать, она не представляла. Сидеть и смотреть? На Валерку надежды мало. Вон он сам чуть не рыдает. Да и Гуля уже скукожила личка. Спас всех сам Макс. Он выскочил из комнаты и прошел в ванную. Валерка посмотрел на дам полными переполнившихся слез глазами и с упреком сказал: «Довели парня, теперь радуйтесь». Тамара не выдержала. Сколько можно быть таким болваном? Как его в фирме держат? Он же ни хрена не понимает в людях. И довольно громко прошипела: «Так что, блин, это я его оскорбила? Я его обозвала. У тебя мозги остались или все на работе прокакал? Чем это мы его довели? Это он нас довел. Правильно сделал, что пришел и извинился. Правда, пораньше надо было бы сообразить. А теперь он, видите ли, плачет. И мы должны тоже хлюпать. Да он от гордыни своей рыдает, что пришлось прийти и повиниться. Вот почему он пришел, я этого пока не пойму. Но, думаю, скоро станет ясно. Дурак». Это относилось целиком к Валерке. Тут вступила Гуля. «Мне очень его жалко, но тетя Тамара верно сказала. От гордости Максик плачет. Он никогда дома не просил прощения. Мама с ним билась-билась. А если добивалась, то он просил, а потом плакал и злился на нас еще долго-долго. Я помню, совсем недавно мама сказала, что больше с ним возиться не будет. Он уже взрослый. Какой вырос, такой уж и есть. Наверное, они, мама с папой, в этом виноваты. Хотя я считаю, нет. Вот такую речь толкнула Гуля, каковой от нее никто не ожидал. И Тамара медленно сказала, будто просто мысль сама по себе вышла. А Гулечка-то умнее оказалась. Валерка сидел как побитый и молчал. Он понял, конечно, что в порыве эмоций брякнул не то, и теперь мучился. Вошел Макс. Он привел себя в порядок, но лицо его снова посмурнело, и он стоял, как бы собираясь уходить. Валера вскочил и почти силой усадил за стол. «Давай, давай, шампанское стынет». «Мы что, совсем захерели? Бутылку шампанского не можем оприходовать?» «Ну, дела!» Макс нехотя сел за стол и мрачно уставился в пол. Но Валерка, видно, решил вести игру дальше. Он поднял бокал и сказал, «Я повторюсь, но думаю, меня простят. За мир и дружбу, хотя бы в нашем семействе. Ты молодец, Макс!» «Ну, сказалась глупость, бывает со всеми. Но то, что ты пришел и извинился, все с тебя снимает.